Глава 15. Пора пробудить стражей. Интерлюдия. Поздоровавшись с секретаршей, в приемную ректора вошли трое сотрудников. Один из них занимал должность коменданта элитного поселка, другой работал смотрителем в зале магических упражнений, а третий — библиотекарем. Первым в кабинет пригласили коменданта. «Эрвуд, присаживайся», — кивнул Селамский, оторвавшись от бумаг. «Собирался вызвать тебя еще вчера, но дел много навалилось. Рассказывай». Невысокий, слегка полноватый мужчина, лет 40, грузно опустился на стул, достал из внутреннего кармана лист бумаги и начал отчет. «На следующее утро после дуэли объект вышел из дома вместе с двумя приятелями. Возле ближайшего магазина они встретились с еще одним молодым человеком и бариной. Те кого-то поджидали, но кого именно, выяснить не удалось. Алтон перекинулся с девушкой парой слов, затем один направился вглубь парка. Сначала шел спокойно, но в какой-то момент явно встревожился и почти побежал». Эрвуд докладывал монотонным голосом, способным убаюкать кого угодно. Ректор не стал его торопить, зная, что по-другому тот просто не умеет. Наблюдатель также ускорился и увидел, как объект вошел внутрь туманной сферы. Думаю, Алтон просто не знал, что проникнуть туда невозможно, потому и пошел. Очень необычный парень, размышлял ректор, продолжая слушать. Наконец, молодой человек вышел из тумана в сопровождении полупрозрачной женщины, на голове которой мой человек разглядел диадему. Они дружески побеседовали, и Алтон вернулся к приятелям. Комендант всегда волновался перед ректором академии, могучим волшебником и вдобавок графом. Переведя дыхание, Эрвуд продолжил. В обед того же дня в домике Барины собрались гости. Помимо молодых людей, уже находившихся там, пришли две первокурсницы — Рузита и Рудана, затем Ургас с Кортисом. Примерно через пару часов обе девушки отправились на занятия в академию. Как сказал наблюдатель, они выглядели раздосадованными. Немного погодя за студентками, увязался Викон Данкис. Догнал их, и некоторое время все трое шли вместе. Ректор жестом остановил рассказчика, записал несколько слов в блокнот и спросил. «Викон подслушивал разговор девиц?» «Скорее всего». «Продолжай». Тем же вечером Алтон в одиночку покинул поселок и отправился в академию. Вернулся спустя примерно пару часов. Сегодня утром они с Бариной вышли вместе. «У меня все, господин ректор». «Благодарю, Эрвуд. Продолжай наблюдение. А сейчас можешь идти». После ухода коменданта Селамский задумался. Он знал, что туманная сфера являлась пристанищем местных привидений, которыми верховодил дух преподавателя, при жизни обучавшего студентов противостоянию проклятиям. Он мало кому нравился, но предмет свой знал хорошо. Впрочем, это ему никак не помогло. Скончался маг от реликтовой порчи, наложенной на древний артефакт. Как Алтону удалось пройти сквозь туман? Я ведь однажды пробовал, словно в стену упираешься. И что произошло у привидений? Почему там сменилась власть? Надо будет при встрече задать парню несколько вопросов. На глупца он не похож. Значит, должен понимать, что за ним присматривают. Ректор вызвал следующего посетителя. Смотрителя из Гура. Мужчина среднего роста и обычного телосложения от предыдущего сотрудника отличался не только комплекцией, но и манерой разговора. Почти тараторил. Докладывать начал события вчерашнего вечера. Сначала я наблюдал, как Алтон выполняет физические упражнения. Потом он перешел на площадку магии. Парень проявил себя с лучшей стороны. Работал на пределе и добился заметных результатов, даже за одну тренировку. Изгур говорил так, словно пытался в ограниченное время донести как можно больше информации. Позже он меня сильно удивил во время спарринга с графом Думинским, когда продержался почти 4 минуты. Беспрерывно атаковал, не снимая скорости перемещений, и это после изматывающей тренировки. Изгур минут 10 рассказывал о необычном, как ему показалось, студенте, стараясь не упустить любые мелочи. Закончил упоминанием о небольшой перепалке с бароном Лажским. А выгоду из этой встречи извлек Думинский, объявив барону, что тот должен ему спарринг. Селамский сделал еще несколько пометок, прежде чем отпустил второго докладчика. Затем появилась работница библиотеки. «Что интересного у тебя?» — спросил ректор. Молодая миниатюрная женщина поправила челку, усмехнулась и принялась рассказывать. «Симпатичный паренек этот ваш Алтон, господин ректор. Обходительный, вежливый. Пришел, поздоровался со мной, улыбнулся. Жаль, замуж не позвал. Я бы сразу согласилась». «Понравился, значит?» «Ага. Была бы я герцогиней», — мечтательно произнесла посетительница. «Не работала бы в библиотеке», — перебил Селамский. «Артиза, давай по делу». «Как скажете, ваше сиятельство». Тяжело вздохнула она и принялась четко по порядку излагать факты. Женщина обладала уникальной памятью и легко перечислила все книги, которые брал студент, и те, что парень пролистал бегло, и те, что его заинтересовали больше. Даже подглядела номера страниц, изученных студентом с особым вниманием, и выделила отдельные моменты, когда он осмыслил прочитанное, уставившись в потолок. Ректор едва поспевал записывать за рассказчицей. «Из библиотеки молодой человек уходил с некоторым сожалением, то ли не успел все посмотреть, то ли не нашел нужное. Мне показалось, что он куда-то спешил. Возможно, просто в столовую. Время было как раз обеденное». «Умница, Артиза. Хорошая работа». «По-другому у меня не бывает, господин ректор», — улыбнулась она. «А еще ты у нас самая скромная», — добавил Селамский. «Держи». Он положил на стол оплаченное приглашение на посещение таверны «Уютный уголок». Дама любила загримироваться, переодеться и оторваться среди студентов, изображая распутную служащую, прибывшую с делегацией из провинциального учебного заведения. Надо сказать, врала она очень правдоподобно, а привлекательная внешность позволяла зацепить кого-нибудь из мелких дворян и провести с ним ночь. Иногда из такого флирта удавалось выудить нечто ценное для ректора. Получалась обоюдовыгодная польза. «Спасибо, господин ректор. Скажите, а к вашему Алтону можно как-нибудь подкатить?» «Не советую. Во-первых, у него уже есть дама сердца в статусе невесты. А во-вторых, и это главное, рядом с ним очень опасно». «Ну, соперницы меня никогда не останавливали. А вот опасность. Ни один мужчина не стоит того, чтобы подвергать себя риску. А ведь я и сама об этом подумала, рассматривая парня». «С чего вдруг?» Ректор заинтересовался, который раз убеждаясь, что женская интуиция зачастую срабатывает точнее любых логических расчетов. «Он, даже будучи увлечен чтением, остается начеку. А еще чувствует посторонний взгляд. Пару раз напряженно зыркнул на меня, когда я пыталась незаметно его рассмотреть». Отпустив библиотекаря, ректор принялся внимательно изучать свои заметки. «Значит, Алтон всерьез заинтересовался Громовскими. Неужели признал в них родню со слов Парнамского? А может, в переданных документах он нашел то, чего я не заметил? Чем больше узнаю о нашем новом студенте, тем загадочнее он кажется. Каких еще сюрпризов ждать? Ректор поднялся с кресла и выглянул в приемную. Попросил секретаршу принести чашку бодрящего напитка, вернулся за стол и еще раз изучил собственные записи. Будет интересно взглянуть, как его пропустит арка. Подключив все свои связи, Силамский добился, чтобы через 6 дней Алтона просветили анализатором. Сразу после подтверждения родства, если таковое состоится, его доставят к проходу в замок. И это будет очень опасный участок пути. Наверняка результат анализа сразу станет известен в столице. И кто-то обязательно попытается помешать Алтону добраться до замка. Одна надежда на расторопность герцога Орданского и просчеты графа Шумского. «Ваше сиятельство, пришел Этман Аквинский. Просит принять». Приятным голосом доложила секретарша. «Приглашай», — произнес он. Декан водного факультета выглядел взволнованным. «Приветствую, граф». «Здравствуй, Этман. Что случилось?» «Проблема, о которой я уже начал забывать, напомнила о себе в самый неподходящий момент». «Уточни». «Помните, я рассказывал о волшебнике, практикующем запретную магию. Мы тогда еще с Нимским приходили». «Так это когда было? И что, нашли преступника?» «Нет. Но граф Нимский утверждает, что в столице недавно открывали портал с использованием магии крови умирающего одаренного». «Час от часу не легче». Ректор сразу отодвинул свои листки в сторону. «Нимский выяснил, где был открыт портал». «Весьма приблизительно», — сообщил Этман. «Где-то на южной окраине столицы. Сказал, что найти человека, прошедшего порталом, практически невозможно». «Ты тогда говорил, что преступник грозился убивать наших студентов». «Думаю, он так и поступит. Этот маг очень силен. Уверен, что ему не составит никакого труда проникнуть на территорию Академии. Если же начнут пропадать ученики, здесь такое начнется». «Прекрасно понимаю, профессор. Что ж, придется принимать меры. Перед ужином соберу руководство Академии. Пригласи Нимского». «Сделаю. А еще я бы хотел попросить особую охрану для Барины. Колдун наверняка захочет наказать тех, кто помешал ему в прошлый раз. А его тогда обнаружила как раз она». «Сообщи об опасности Алтону. Пусть внимательнее присматривает за своей невестой. Опять же, у нее есть магический питомец. Это весомый аргумент против любого чародея». Когда Этман рассказал мне о колдуне, практикующем запретную магию, в памяти сразу возник давний эпизод нашего путешествия по живой степи. Мы тогда спускались с перевала и наткнулись на группу бойцов и одного волшебника, угостившего необычной молнией. Этот удар стал первым испытанием для подаренного единорогом браслета. Молния мага вернулась к нему обратно и уничтожила гада. А рядом с местом стычки мы обнаружили пещеру, в которой хранились документы нескольких одаренных. Линкур поделился мрачными предположениями, и тогда я впервые услышал о запретной магии, способ создания которой вызвал ярую ненависть. «Опасаюсь, что объектом нападения может стать твоя Барина». Декан рассказал об их столкновении с колдуном. Ключевую роль в обнаружении преступного мага сыграла моя девушка. Она выявила отравителя на званом вечере, и его едва не схватили в тот день. «Он умеет создавать кровавый портал?» — спросил я. «Не совсем. Ты использовал свою кровь, а эта сволочь — чужую, да еще и выкачанную из умирающего, но еще живого одаренного. Декан пришел в зал, где я отрабатывал заклинания. Профессор передал всю известную ему информацию, но сам пугать Барину грозящими кошмарами не хотел. Так и сказал. «Ты ее лучше знаешь и сумеешь подобрать нужные слова». В ответ я рассказал о случае на перевале. Нимский говорил, что сведения о пещере и документы погибших были направлены капитаном пограничной службы, однако отыскать негодяя так и не смогли. «Думаете, он уже начал охоту?» «Пара дней у нас имеется. По словам Нимского, сейчас гад наверняка устраивает логово, в котором будет прятаться после захвата жертвы». «Если тайная канцелярия способна выявлять возникновение портала, можно оцепить район и...» «Все не так просто, Алтон. Стоит нам показать свою осведомленность, и считай пропало. А представь, если маг действует не один. В прошлый раз они напали вдвоем. И когда запахло жареным, убил своего же ученика, на его крови сотворил заклятие и сбежал». Эдмон собирался на важное совещание к ректору, поэтому разговор пришлось свернуть. После ухода профессора я продолжил тренировки, но понял, что не могу справиться с эмоциями, никак не получалось сконцентрироваться. В итоге закончил заклинаниями, сел в позе лотоса, закрыл глаза и постарался отрешиться от мира. Однако мысли все равно не оставляли в покое. «Это чертовски не вовремя. Надо бы сейчас добраться до замка, но колдун действительно может нацелиться на Барину. Ладно бы еще Ялгус не остался, но привидение привязано к камню пустоты. Может, переселить ее в особняк Кортиса и вернуть привязку Ялгуса к алтарю? Там все-таки целая семья привидений». Затея не очень нравилась, хотя, на мой взгляд, была самой безопасной. Однако в ней имелся серьезный изъян. Придется всем объяснять, почему хочу отправить свою девушку в дом с привидениями. И тогда уже не получится сбежать к замку тайно. Как же быть? Спрятать ее в академии? И где именно? Пусть мне хоть 100 раз расскажут о безопасности сего уважаемого заведения. Не поверю. Если там умудрились выкрасть студентку, напасть на декана, подменить дуэлянта... С удовольствием взял бы Барину с собой к замку. Но ее-то арка точно не пропустит. Чтобы разрешить допуск в имение к другим, нужно сначала самому туда добраться и активировать несколько артефактов. Об этом и многом другом прочитал вчера в библиотеке. И наконец-то узнал, где именно находится загадочная арка. Оказалось, неподалеку от столицы. За день можно доскакать верхом. Короче, элитная недвижимость, мать ее. Знать бы, что весь поход к замку и обратно займет 2 дня, отправился бы прямо сегодня, несмотря на вечернее время. Но в книге написано, что чем дольше имение остается без хозяина, тем сложнее происходит процесс распознавания наследия по крови. Так что короткой легкой прогулки не получится. А жаль. Как показало время, любые легкие пути не для меня. Может, Варду и известно, почему так. Ведь есть же люди, которым плюшки приносят на блюдечке с голубой каемочкой. И почему я не вхожу в их число? «Алтон, у нас хорошие новости!» Голос Ялгуса заставил вздрогнуть. «Мар очнулся!» Открыл глаза, поднялся, мысленно произнес. «Новость действительно хорошая, но вслух ее произносить не стоит, если мы в помещении. Возможно, нас подслушивают». О Ялгусе, помимо своих, знали граф Нимский и профессор Этман. Переговорив с Ургасом, решили больше никого в эту тайну не посвящать. Даже ректору пока не рассказывали, поскольку любой студент имел право хранить в секрете свои личные достижения. Например, те же родовые техники, особенности теней, если таковые имелись, редкие заклинания, диковинные артефакты и тому подобное. «Извини, забыл». «Как он себя чувствует?» «Лучше, чем раньше. Перескочил на новый уровень. Начал осваивать мысли и речь». Гордо, как о собственных достижениях, доложил Ялгус. «Ничего себе! Обязательно пообщаемся. Ты поэтому оставил Барину?» «Не только. Меня прямо в аудитории отыскала Тигана и попросила нас срочно сходить к туманной сфере». «Зачем?» «У них проблемы. Алтарь ведет себя очень странно, и это как-то связано с тем, что меня к нему привязывали». «И у этих проблемы? Да что же за день сегодня такой?» Мысленно возмутился и обратился к Ялгусу. «Ладно, пойдем. Надеюсь, за час управимся». Хотелось успеть вернуться к окончанию занятий у Барины. «Мы поспешили. Еще издалека увидел даму с диадемой, стоящую возле шарообразного зеленого облака». «Добрый вечер, Алтон», — поздоровалась она. «Не мог бы ты посмотреть, что происходит с нашим алтарем? Ялгус говорил, что у тебя имеется кое-какой опыт». «Пойдемте, взгляну». Собирался, как и в прошлый раз, войти в туман, но врезался в его неожиданно затвердевшую поверхность лбом. Чуть не выругался. «Сначала заходит Ялгус, а потом ты. Иначе барьер не пропускает», — объяснила Тигана. «Из-за привязки?» — спросил, чтобы подтвердить догадку. «Да, тебе пропуск внутрь дает связь между живым и духом». Миновав барьер, вышли на знакомую полянку. Сразу бросился в глаза троекратно увеличившийся в размерах пень, от которого исходило розовое сияние. Вокруг него на коленях сидели 8 привидений и пели, покачиваясь из стороны в сторону. «Молится, что ли? Нам нужно присоединиться?» «Так я слов этой песни не знаю. Могу только покачиваться». «Алтарь активировался сразу после полудня, и мы, как обычно, начали петь колыбельную», — заговорила Тигана. «Ранее такое случалось примерно раз в 3 года. Хватало 2 часов, и алтарь успокаивался. Но не сегодня». Она с тревогой посмотрела на пень. «Мы не знаем, чем это закончится. Алтарь требует...» Женщина замолчала на полуслове, поскольку пень выпустил огромный, словно из прожектора, луч. «Ёжики эбонитовые с фонарными глазами! Так ведь и ослепнуть можно!» Прикрыл ладонью глаза. «Пора пробудить стражи Академии, пустотник!» Раздался в голове зычный голос. Судя по реакции окружающих, слушал его только я. «И как это сделать?» Озаренный розовым светом, почувствовал тяжесть во всем теле. Велели подойти к пню, но ноги передвигались с трудом. Поющие тут же умолкли и расступились. Никогда не думал, что каких-то 4 шага могут даться труднее, чем 10 кругов быстрого бега вокруг стадиона. Тем не менее, их преодолел. «Положи ладонь на алтарь, пустотник!» Опять обзывается. Обиделся я, но распоряжение выполнил. Тем более подросший пень позволил это сделать, не нагибаясь. «Надеюсь, у меня не похитят тени, как в живой степи». «Произнеси вслух, чтоб тебе пусто было!» Фраза в голове прозвучала на древнем. Так же я и повторил шепотом. Теперь еще онемелая рука, раздался противный скрежет, и пень начал лепестками раскрываться, как бутон. Хорошо меня не зацепили, ведь ни сил, ни возможности отойти не имелось. Если раньше рука прилипла к пню, теперь не смог ее оторвать от полупрозрачной копии алтаря. Насчитал 7 частей, которые, коснувшись травы, наполовину ушли в почву, образовав нечто, похожее на ромашку. Из центра раскрывшегося цветочка проклюнулся росток. За пару минут он утолщился и потянулся ввысь, причиняя мне боль во всем теле. «Ёжики ибонитовые с вампирскими наклонностями! Какого бана меня так корежат? Удобрение из Платона Громова решили сделать!» Когда верхушка растения коснулась туманного потолка, призрачный образ пня исчез. Я, наконец, смог отойти на пару шагов назад, а росток начал всасывать в себя зеленоватый купол, формируя из него раскидистую крону. Туманный барьер истончился настолько, что через него стал виден ландшафт снаружи. Местные привидения, как и мы с Ялгусом, глазели на необычайное действо, раскрыв рты. На этом чудеса не закончились. Среди ветвей возникли оранжевые кроны, которые все увеличивались в размерах. Достигнув 2 метров в длину, они лопнули и выпустили наружу полупрозрачные фигуры воинов. «Призрачная стража», — прошептала Тигана. «А я думала, это легенда».